Насильно мил не будешь. Всякое искусственное вызывание тонких чувств дружбы и любви и признательности в содружниках обязательно потерпит крушение. Лучше все предоставить собственному течению, зная, что давний друг таковым и останется, а случайные встречи и случайные чувства вспыхнут и погаснут. И враги из далекого прошлого тоже обнаружат и выявят себя поверх слов. Истинные чувства куются во времени и во времени не умирают. У учителя пальцев на руке больше, чем истинных учеников. Излишек будет и у вас, если захотите пересчитать настоящих друзей, преданных на всю эту жизнь и после.